А при прощании у меня защекотало в носу и защемило в сердце. Давно мы друг другу не писали. Я о вас ничего не знаю. Как думаете лето провести? И где? Наши все в Покровском. Я-то как довольна. Сейчас пришел Левочка с охоты и говорит, ты у нас совсем как дома. Я засмеялась, говорю, да, а он сказал, как это хорошо. И действительно, в Петербурге, помните, какая я чуждая была. Нынешняя святая была так себе, не то, что бывало. Теперь мы сидим с Соней, или болтаем и шьем, или с детьми возимся, и проходит так время незаметно в дурную погоду. Я опять начала здесь писать журнал, это будет интересный и веселый. Прощайте предмет. Напишите мне опять уж сюда скорее. Мы идем чай пить. Опять скоро напишу. Таня. Этот будет веселый. Пишу я про свой журнал, ничего не предвидя вперед. Переломив свои мысли, свою грусть, даже свою любовь, я хотела начать новую жизнь, полную деятельной энергии. Но опять и опять мы, как слепые кроты, ничего не предвидим вперед. Мы ездили на тягу. Я не пропустила, как боялась, весенний расцвет. Липовые аллеи сада зеленели медленно, но прочно. Распускался дуб, закуковали кукушки, прилетели певчие птицы, лишь один соловей еще молчал. Как Фет красиво выразился о соловье. Едва лишь в полдень солнце греет, краснеет липа в высоте, сквозня березник чуть желтеет, и соловей еще не смеет запеть смородином кусте. Эту весну вокруг дома было все чисто вычищено. Садовник Кузьма сажал цветы и зорко наблюдал за грунтовыми сараями, персиковым и вишневым. Соня и милая тетенька были довольны. «Хорошо у нас топереча!» — по-прежнему жуя табак, говорила Наталья Петровна. «Чисто, а с цветами и авантажно будет. Только женихов принимать!» — смеясь продолжала она. «А ты, я слышала, какой грех над собой-то сделала!» Вздыхая и охая, говорила Наталья Петровна. «Уж тетенька-то молилась за тебя, Агафья Михайловна свечку поставила». «Ничего не говорите мне об этом. Никогда!» Остановила я Наталью Петровну. Но я не сердилась на нее. Она так добродушно, любовно относилась ко мне. Алексей, Дуняша, няня — все были прежние, на своих местах, уже близкие мне люди. Они все знали про меня, жалели и бережно относились ко мне. Агафья Михайловна приходила здороваться со мной и осведомляться о моей матери. Лев Николаевич, как мне казалось, был не совсем здоров. Он жаловался на головную боль, на желудок, и потому не имел той бодрости, какой я привыкла. Он бывал иногда не в духе, иногда как будто хандрил. Но с наступлением хорошей погоды я заметила, что у Льва Николаевича возвращалась бодрость, головная боль и вообще жалобы на нездоровье прекратились. Лев Николаевич ездил на тягу, ездил в другое свое имение, Никольское. Был деятелен, хотя писал он немного и уже меньше занимался хозяйством. В начале мая в Ясную приехала Марья Николаевна с девочками. Это была для меня большая радость. Мы с Варей, снова сидя в липовой аллее, долго говорили обо всем пережитом. Она рассказала мне, что было с ее матерью в декабре, когда они гостили в Ясной Поляне. «Мама стояла у стола», — говорила Варя, — «в тетенькиной комнате. Она держала в руках работу и что-то наскоро зашивала. Соня, Лиза, тетенька, я...